Глава 25. Джош. Рандеву на катке. Выйти из спальни Хелли, когда ее полураздетое тело все еще умоляло о прикосновениях под простынями, было одной из самых сложных вещей, которые мне когда-либо приходилось делать. Каждая клеточка моего тела умоляла меня забраться обратно к ней и провести день с моим членом, глубоко погруженным в нее. Но вот мы здесь. Сегодня последний день занятий перед рождественскими каникулами, и мне нужно сдать несколько заданий. И это единственная причина, по которой я вышел из ее комнаты этим утром. Вчера был ураган, но воспоминания о дерьмовом ужине в доме моих родителей вскоре стерлись из моей памяти с образом Хелли на коленях, ползущей ко мне. Черт, никогда я не обладал такой властью над кем-то. И никогда я не наслаждался этим больше. Она была такой чертовски идеальной. Ее рот был как рай, который я никогда не чувствовал. И потому, как ее киска ощущалась натянутой вокруг моего пальца, я знаю, что погружение в нее будет чем-то нереальным. Я чувствую, как мои джинсы твердеют от этой мысли, и я благодарен парте, за которой сижу, что она позволяет мне не опозориться перед всем классом. Я едва слушаю своего профессора по бизнесу, слишком отвлеченный своими пошлыми мыслями о жене, когда мой телефон начинает вибрировать в сумке. Зная, что мой настоящий телефон лежит в кармане моих брюк, я понимаю, что это звонит тот самый одноразовый телефон, который мне дал Линкольн Блэквелл. Мы разговаривали пару раз, но он сказал, что больше не будет со мной связываться, пока не получит все, что ему нужно. Ну, я думаю, это означает, что у него есть все. Я осторожно лезу в сумку и нахожу телефон, вытаскиваю его из-под стола, чтобы убедиться, что никто не обратит на него слишком много внимания, а затем нажимаю на новое сообщение, и экран загорается. «Неизвестно. У меня есть то, что вам нужно». «Приезжайте сегодня в офис. Джош, договорились?» После этого ответа не последовало, что не стало для меня сюрпризом. Линкольн не кажется человеком многословным, но его сообщение заставляет мое тело вибрировать от возбуждения. Он нашел это, что бы это ни было, и, надеюсь, этого достаточно, чтобы погубить моего отца. Эта мысль волнует меня больше, чем должна». После многих лет его тирании и политических спекуляций в семейных делах, пока он засовывал свой член куда угодно, кроме моей матери, я с нетерпением жду его падения. Оставшаяся часть урока проходит как в тумане, и, направляясь к спортзалу на тренировку, я не могу перестать думать о том, что он мог найти. Даже напряженная атмосфера в раздевалке не может выбить меня из этого состояния, хотя я замечаю, что Арчер старается не смотреть на Дэймона после того, что произошло. Тренер поговорил с ними обоими отдельно о случившемся, и, судя по всему, слова Дэймона его успокоили. К тому моменту, как мы выходим на лед, мы снова одна большая счастливая семья, или, по крайней мере, как дальние родственники, но это работает. После изнурительной тренировки я отрабатываю упражнения, когда меня находит Леви. «Эй, чувак, вчера вечером тебя не было дома», — говорит он, остановившись рядом и наблюдая за мной. Я продолжаю сосредоточенно заниматься, отвечая, «Я ночевал у Хелли». Мой голос звучит достаточно громко, чтобы Грей и Рейн услышали это и начали кричать, как пара идиотов, из-за чего тренер сделал им обоим замечание. Леви тихо смотрит на меня, затем подходит ближе и понижает голос, чтобы его слышал только я. «Ты не думаешь, что заходишь слишком далеко?» — спрашивает он, и я вопросительно смотрю на него. «Играешь в семью, Сандерс», — объясняет он, пожимая плечами. «Слушай, я понимаю всю эту фигню с твоим отцом, и она чертовски горячая, но, знаешь, это уже слишком, не думаешь?» Огонь и обида загораются во мне, когда я уделяю одному из своих лучших друзей за почти 8 лет полное внимание. «Мы давно дружим, Леви, и поверь мне, это единственная причина, по которой ты все еще стоишь», — выпаливаю я, заставляя большинство других игроков на льду обратить на нас внимание. Но я скажу тебе это только раз. Держись подальше от моих дел и убери свои глаза от моей жены». Я разворачиваюсь, не дав ему ответить. Еще секунда, и наделаю глупости, о которых мы пожалеем оба. Игнорируя любопытные взгляды, я покидаю лед. Тренер орёт моё имя, но тренировка почти кончилась. Если останусь, точно сорвусь. Вместо этого иду в душ первым. Горячая вода бьет по коже, но не смывает этот кипящий гнев. Да, Леви в курсе насчет Хелли, но что между нами? Дружба, чувства или черт знает что, его это не касается, так что пусть держит свое мнение при себе. Когда я выключаю душ, раздевалка уже заполнена остальной командой. Многие из них бросают на меня любопытные взгляды, но я их игнорирую и начинаю переодеваться. Я молюсь, чтобы Леви больше не говорил мне ни слова, иначе тренеру придется разбираться с еще одной дракой между игроками за менее чем неделю. Когда я одеваюсь, раздражение, словно вторая кожа, обволакивает меня. Но как только я выхожу на улицу, и мои глаза находят Хелли, весь гнев мгновенно исчезает. Она прислонилась к стене, одетая в свой обычный наряд для занятий, объемные свитеры и леггинсы. Я понимаю, что не видел ничего более совершенного, когда наши взгляды встречаются. Ее лицо хмурится, замечая мое настроение, и девушка тут же направляется ко мне. «Все в порядке?» Я сомневаюсь, что кто-то другой заметил бы смену моего настроения, но с тех пор, как я встретил ее, она всегда чувствует мои эмоции. Клянусь, иногда кажется, что она единственный человек в мире, который действительно меня понимает. Как только она задает свой вопрос, дверь позади меня распахивается, и я вижу Леви с Дэймоном неподалеку, как будто один парень шел за мной, а второй пытался его остановить. Мы встречаемся взглядами, и что-то во мне заставляет их обоих замереть. Я поворачиваюсь обратно к Хелли и отвечаю: «Да, все в порядке. Пошли». Сжимая ее руку в своей, я переплетаю наши пальцы и увожу ее к своей машине. Я чувствую, как она смотрит на меня, и знаю, что на мгновение она мне не верит, что подтверждается, когда она мягко сжимает мою руку трижды. «Ты в порядке?» Не отвечая ей, я жду, пока мы дойдем до машины, и затем поворачиваюсь, чтобы увидеть, что в ее взгляде все еще та же тревога. Без сдержанности я наклоняюсь и захватываю ее губы своими, позволяя поцелую стереть все остальное дерьмо. Она на вкус такая же сладкая, как и всегда. И часть меня задается вопросом, что бы я делал, если бы она больше не была моей женой. Больше не была моей. Наши отношения полностью изменились, и мы еще это не обсуждали, но я знаю одно — сейчас она единственная, что может вернуть меня на землю. Когда я отстраняюсь, то смотрю на нее и просто вдыхаю. «Теперь все нормально», — наконец отвечаю я, и небольшая улыбка появляется на углу ее идеальных губ. Дорога до центра проходит под ее привычную болтовню. Она рассказывает мне обо всем, что произошло за день, и о лучших начос в мире, которые она ела на обед. И только когда мы приезжаем, я понимаю, насколько она подняла мне настроение. «Завтра у меня встреча с Линкольном», — говорю я спокойно, заезжая на парковку, и ее голова резко поворачивается ко мне. «Хочешь, чтобы я пошла с тобой?» Ее вопрос застает меня врасплох. Я выключаю двигатель и смотрю на нее. «Зачем тебе идти со мной?» «Не знаю, чтобы поддержать тебя, наверное». Пожимает она плечами, бросая сумку на заднее сиденье и отстегивая ремень безопасности. «Кроме того, если ты меня не возьмешь, я снова ударю тебя по яйцам», — добавляет она весело, выходя из машины. Я мгновенно следую за ней, притягивая ее к себе. «Такая дерзкая. Нужно ли мне снова заткнуть твой милый ротик, чтобы он вел себя хорошо?» Мурлычу я, и ее глаза быстро оглядывают парковку, куда еще прибывают родители. «Джошуа!» — строго произносит она мое имя, как всегда отталкивая меня и уходя. «Лучше прекрати называть меня так», — бросаю я ей в ответ, и она фыркает, когда мы подходим к двери. Но когда девушка тянется, чтобы открыть ее, я притягиваю ее к себе и шепчу. Потому что каждый раз, когда ты это делаешь, меня это заводит. Ее мягкий вздох звучит как музыка для моих ушей. Я вспоминаю все восхитительные звуки, которые она издавала, извиваясь подо мной вчера. Все, чего я сейчас хочу, это услышать еще больше, но у меня урок. Я открываю дверь, наслаждаясь ее сердитым взглядом, и мы заходим внутрь. Внутри царит привычное оживление учеников, к которому Хелли привыкла за последние недели, и все они безумно рады снова видеть ее. Когда родители замечают мое прибытие, они начинают уходить, и я говорю детям надеть коньки и выйти на лед. Я замечаю, как взгляд Хелли быстро пробегает по всем, и сразу понимаю, кого она ищет. Пенелопа сегодня не придет. Калия написала мне утром. Она только оправилась от желудочного вируса, который у нее был на выходных. Они уже успели сблизиться, ведь Пен обычно единственная девочка в моем классе. Я знаю, как ей приятно, что есть на кого равняться. Это действительно помогло ей выйти из своей скорлупы, и я благодарен Хелли за это. «О, нет, надеюсь, с ней все будет хорошо», — бормочет она, садясь на скамейку, чтобы переобуться в коньки. «Уверен, что все нормально, и она вернется к нам после Рождества», — говорю я, наблюдая, как Хелли зашнуровывает обувь. Моя жена даже не замечает, что я полностью сосредоточен на ней, пока она собирает волосы в заколку и затем одаряет меня этой лучезарной улыбкой, мурлыча. «Увидимся на льду, тренер». Следующие 2 часа можно описать только как чистейшую пытку, пока Хелли катается, а все мальчики следуют за ней. Она похожа на ледяную принцессу, ведущую свою свиту, и, по сути, меня как будто не существует, пока она учит их очередному трюку, которому я ее научил. Они уделяют мне внимание только тогда, когда она настаивает на игре по командам, и, конечно, все они хотят быть в ее команде, маленькие предатели. Некоторые из них неохотно переходят на мою сторону после ее нежных просьб, но все, чего я хочу, это стереть самодовольное выражение с лица моей жены. «Вы спускаетесь, мистер Питерс?» — воркует она, скользя к центру, чтобы встретиться со мной, а ее команда мальчиков рассыпается веером за ее спиной. «Я думаю, вчера мы уже выяснили, как мне нравится спускаться, миссис Питерс», — мурлычу я и знаю, что если бы ее щеки не были уже розовыми от холода, то мой комментарий заставил бы их покраснеть. «Начнем?» Наши клюшки бьются друг от друга, пока мы боремся за шайбу, и мне удается украсть ее первым к большому разочарованию девушки. И прежде чем она успевает завладеть ею обратно, я отъезжаю. Скольжу к своей команде и выкрикиваю шутки, когда передаю ее одному из моих парней. Гордость переполняет меня изнутри, когда он с легкостью принимает пас, и его лицо наполняется решимостью. Я многому научил их за последний год, но они научили меня гораздо большему в ответ. Мальчики начинают выполнять трюки и легко летать по льду. И когда мой взгляд сталкивается со взглядом Хелли, я вижу на ее лице то же выражение, которое, я уверен, она видит на моем. Это группа детей, которые любят играть в игру, которая легко может превратиться в страсть. И я уверен, что Хелли, так же, как и я, помнит, каково это. Я был еще ребенком, когда открыл для себя хоккей, но он навсегда изменил мою жизнь. Я также был еще ребенком, когда Хелли обнаружила, что я играю, и в последнее время она изменила мою жизнь еще больше. К тому времени, как родители приходят за своими детьми в конце урока, все мы уже выехали, и Хелли и ее команда победили нас со счетом 12-12. Хотя она определенно использовала некоторые хитрые приемы, чтобы заполучить эту победу. Те, которые было совершенно легко заметить, но они подействовали на меня как заклинание. Как только мы помахали последнему ребенку, я оборачиваюсь и вижу, как Хелли возвращается на лед и ездит вдоль края. Когда я присоединяюсь к ней, девушка пролетает мимо меня с улыбкой и кричит: «Надеюсь, вы не будете обиженным проигравшим, мистер Питерс. Это была честная игра». Насмешка покидает мое лицо. «Честная игра? Это так теперь называется обман?» Она разворачивается, чтобы посмотреть, как я следую за ней, словно собачка. «Я не обманываю. Я просто использовала методы отвлечения. Это не моя вина, что вы позволили им поработать над вами». Я качусь быстрее, заставляя ее делать то же самое. Но там, где у нее может быть мастерство, у нее нет скорости, чтобы ехать быстрее меня. Я с легкостью ловлю ее, заставляя ее взвизгнуть. «Хелли, если ты заденешь меня этим телом, конечно, я отвлекусь», — рычу я, вращая ее и прижимая ее зад к себе, пока мои руки сжимают бедра. «Ты просто завидуешь, что я забила больше голов, чем ты», — ахает она, и с каждым движением мой член становится еще тверже. «О, правда?» — спрашиваю я, введя нас к середине, где дети оставили несколько шайб и клюшек, брошенных в конце урока. «Ладно, ну давай посмотрим, как хорошо ты забиваешь», — говорю я ей, подтягивая ее на позицию передо мной, чтобы девушка могла подготовиться к броску. Она заглядывает через плечо, чтобы оценить меня, но я знаю, что у меня на лице не написаны мои коварные планы. Как я и предполагал, она встает в позицию для броска. Но как только она это делает, я убираю руки с ее бедер, скользя ими под ее топ, пока мои пальцы не касаются ее голой кожи по краю леггинсов. Все тело девушки реагирует на прикосновение, и она подпрыгивает, еще сильнее прижимая свою задницу к моему члену. «Джошуа!» — задыхается Хелли, снова переводя взгляд на меня, и я ухмыляюсь. «Что я говорил тебе о том, чтобы произносить мое имя таким образом, Динь?» — спрашиваю я, проводя пальцами по поясу ее леггинсов, прежде чем запустить их внутрь и протянуть руку, чтобы обхватить ее. «Я думал, ты снова собираешься продемонстрировать свои навыки забивания голов, а?» Я нежно глажу ее киску, водя пальцами очень медленно, наслаждаясь тем, как она тает подо мной, и соки растекаются по моей руке. «Давай, миссис Питерс, покрасуйся передо мной». Мои слова производят желаемый эффект, потому что девушка выглядит полностью мотивированной, когда снова сосредотачивается на шайбе и сетке, расправляя плечи. Все мое тело обволакивает ее, что означает, что каждый раз, когда она движется, я двигаюсь вместе с ней. Я чувствую все везде, и будучи тем, кто научил ее играть, я знаю, что когда она так разворачивается, значит, готовится ударить, поэтому я делаю то же самое. Я просовываю средний палец мимо губ ее киски и надавливаю на клитор, заставляя все ее тело вздрагивать. Шайба отскакивает, когда клюшка ударяется о нее, но отлетает в сторону, полностью минуя ворота, пока Хелли стонет в моих объятиях. «И кто теперь играет нечестно?» — выдыхает она, откидывая голову назад к моей груди, пока я дразню ее клитор подушечкой пальца. Я наклоняюсь, чтобы вдохнуть ее запах, и прокладываю дорожку из поцелуев от шеи к уху, а затем шепчу. «Я играю нечестно, Хелс. Я играю на победу». Я кусаю мочку ее уха, оттягивая ее зубами, наслаждаясь стоном, который слетает с моей жены. «Теперь готовься к следующему броску, и мы посмотрим, попадешь ли ты в ворота, пока я буду в тебе». Приказываю я, опуская руку вниз, чтобы просунуть палец в ее дырочку, постановая от того, насколько туго она его обхватывает. Моя ладонь все быстрее трется о ее клитор, снова играясь с ним, наслаждаясь тем, как тело реагирует на мои прикосновения, даже когда девушка пытается сфокусироваться на шайбе. Она снова наносит удар, но и я тоже, погружая в нее второй палец, наслаждаясь каждым вздохом, слетающим с ее губ. «О, ты снова промахнулась, миссис Питерс. Что мне с тобой делать?» Мои пальцы не прекращают своего натиска, трахая ее дырочку и одновременно потирая клитор, и я толкаю девушку к борту. «Пожалуйста, Джош», умоляет она, запрокидывая голову назад и закрывая глаза, когда начинает вращать бедрами под моей рукой. «Пожалуйста, что, детка?» — шепчу я, проводя языком по ее уху, пока мои пальцы имеют ее с еще большим усердием. «Пожалуйста, заставь меня кончить», — стонет она. Звук эхом разносится по всему катку. И мне даже все равно, что я не запер дверь. Пусть кто-нибудь придет сюда и увидит, что именно я с ней делаю. «Ты такая чертовски красивая, когда умоляешь меня, Хелли». Ее тело начинает трястись, и я знаю, что оргазм уже близко. И я ни на секунду не могу отвести взгляд, когда из нее начинает литься от моих прикосновений. Она чертовски великолепна, и она моя. «Боже, ты мудак!» — фыркает девушка, вращая бедрами под моими пальцами. Я трахую ее еще сильнее, впиваясь зубами в ее шею, сильно посасывая кожу, когда она начинает спазматически сжиматься вокруг моих пальцев. «А ты грёбаная богиня!» — хвалю я, выманивая у нее оргазм. «Сделай мне приятно». Мое требование отправляет ее за грань. Крик вырывается из горла, когда она улетает на моих пальцах в небытие. Я чувствую поток ее освобождения под своей рукой. Ее клитор пульсирует под моей ладонью, и, черт возьми, я хочу еще. Не останавливаясь, ее киска все еще содрогается в моей руке. Я толкаю нас к воротам, не отпуская руки между ее ног, пока девушка еще продолжает получать удовольствие. «Знаешь, после вчерашнего дня все, что я хотел сделать, это положить тебя на кровать и не торопясь трахать. Я хотел, чтобы ты распласталась подо мной, когда я впервые погружусь в твою сладкую маленькую киску, входя в тебя так глубоко, насколько возможно, пока ты не закричишь мое имя. Но не думаю, что смогу ждать еще хоть секунду», — объясняю я, вытаскивая пальцы из ее вагины и поднося их к ее лицу, растирая соки между пальцами. «Посмотри, что ты сделала с моей рукой, жена». Я прижимаю пальцы к губам Хелли, и, к моему удивлению, она раскрывает рот и всасывает их, играя язычком так, словно это мой член. «Прошло много времени с тех пор, как я с кем-то трахался», — медленно добавляю я, вдавливая свой член в ее задницу и позволяя ей почувствовать, что она делает со мной. «И мысль о том, чтобы сделать это со своей женой, доставляет мне больше удовольствия, чем ты можешь себе представить, Динь». Мои губы скользят по ее шее, оставляя маленькие поцелуи на ее коже, и девушка задыхается. «У меня тоже давно не было». И я запрокидываю голову назад со стоном, думая о том, что кто-то другой имел ее до меня. «Твою мать! Не говори мне такие вещи, детка». Мое сердце колотится в груди. Член жаждет выпрыгнуть из джинсов, и, прижимаясь им к ней, я хочу только войти в эту маленькую щель. Я хочу обладать ею, контролировать ее, стереть всех, кто был до меня, пока она не станет моей и только моей. «Почему? Мы же договорились не врать, помнишь?» — шепчет она, оглядываясь на меня через плечо, и я теряюсь в ее взгляде. «И, кроме того, ты первый это сказал». «Да, но я ревнивый психопат. Я думал, мы это обсудили». Размышляю я, беря ее руки и кладя их на рамку ворот перед собой. «И это заставляет меня думать о том, о чем я не должен. Например, трахнуть тебя прямо здесь, без презерватива». Ее взгляд, пылающий огнем, направлен на меня. И я чувствую под своими руками, как ее руки сильнее впиваются в перекладины. Хороший бы мальчик сначала спросил о таком. Моя ухмылка становится злой, когда я снова позволяю зубам прикоснуться к ее шее, и я спрашиваю: «И что заставляет тебя думать, что я хороший мальчик?» Мой язык пляшет на ее шее, а задница девушки продолжает извиваться у моего паха. «Поверь мне, Хелс, во мне нет ничего хорошего». «Это неправда», — тут же парирует она, и я могу думать лишь о том, как хочу заткнуть ее дырочку своим членом, представляя девушку полусогнутой у этих ворот. «Ладно, ты права. У меня классная жена», — дразню я, позволяя своим рукам проскользнуть к ее волосам и вытащить заколку, заставив их упасть на плечи. Я слышала, она также довольно забавная. Хелли без паузы наклоняется назад, откидывая волосы через плечо, чтобы снова посмотреть на меня. Это правда. Она всегда знает, как заставить меня улыбнуться. И всегда знала. Говорю я ей честно, зная, что всего за несколько коротких недель я уже слишком глубоко к ней привязался, чтобы кто-то из нас мог выйти из этого невредимым. «Джошуа!» — шепчет она сладким голосом, задавая мое имя, словно вопрос. «Да, миссис Питерс», — отвечаю я, зная, что дам ей все, что бы она ни попросила. «Пожалуйста, трахни меня». Три слова. Три простых слова, и мне конец. Я больше никогда не смогу выйти на лед, не думая о том, как она распласталась и умоляла, чтобы я ее трахнул. Думаю, этот брак — лучшее, что когда-либо случалось со мной.